Isus ție, moj Bog va mne. Ty moj nasušný chlieb, ty moj nasušný chlieb, živo je slova Božie. Все, в чем нуждаюсь я, ты для меня все. И знаю я, ты для меня все. Ты для меня все. Насущный хлеб, ты для меня все, все, все, ты для меня все, святой Господь, ты для меня все, ты мой насущный хлеб. Жизнь моя, Иисус. Ты для меня всё.